Глава 31. «Значит, Алена покойница?» Без тени горя сказала Зинаида. «Ну что ж, логичное завершение. Все там будем». «Вам не кажется, что возраст Ширгиной совсем не располагает к подобному заключению?» Колобкова начала перекладывать на своем столе папки. «И младенцы умирают», — наконец вымолвила она. «А кое-кто погибает, не успев родиться». «Вам не жаль девушку? Извините, но я так понял, что вы были подругами, причем довольно близкими». «Именно что были», – нахмурилась Зинаида. «А откуда столь интересная информация? Мы около года не общались». «Мне дал ваш телефон Сергей Кудимов из газеты «Микроскоп». «Прощелыга», – покачала головой Зинаида. «Впрочем, что выяснилось, к сожалению, поздно, Алена-то была не лучше. Знаете, чем она занималась?» Я решил прикинуться полным идиотом и воскликнул. «Конечно, работала в фирме Злата, увлекалась фотографией». Зинаида молча открыла ящик письменного стола и вытащила большой лист. «Вот, смотрите». Передо мной появился снимок. Не цветной, черно-белый. Но отчего-то сразу становилось понятно, что глаза женщины, запечатленной на нем, были зелеными. Дама сидела в высоком кресле, положив ногу на ногу. Возле ее правой ступни валялось несколько толстых томов в старинных кожаных переплетах. В левой руке была зажата крохотная куколка без лица. Странное, пугающее фото. У меня по спине неожиданно пробежал холодок. «Это вы?» – удивленно спросил я. Зинаида кивнула. «В общем, да. Хотя Алена здесь не ставила задачу сделать портрет адвоката Колобковой. Эта работа называется «Карма». Я молча разглядывал снимок. До сих пор я не понимал, отчего некоторые считают фотографию искусством. Щелкнул пару раз, и все, готов снимок. Но от листа бумаги, который лежал сейчас передо мной, словно исходило какое-то излучение. Сила. Причем недоброе. Впору было поверить, что видишь лицо кармы. Той самой, которую, как ни ломай, никогда не победить. «Жуткая вещь», – неожиданно сказала Зинаида. «Производит сильное впечатление. У Ширгиной был талант. Ей следовало заниматься фотографией». Пробормотал я. «Алена предпочитала иметь легкие деньги. Они ее изгубили», – припечатала Зинаида. Я посмотрел на Колобкову и решительно заявил. «Мне известно все». «Что вы имеете в виду?» «Ничего особенного. Просто я знаю все». Колобкова презрительно выпятила нижнюю губу. «Сделайте милость, скажите, каков атомный вес плутония?» Я удивился до крайности. «Вы о чем?» «Неужели вы не изучали в школе таблицу Менделеева? Атомный вес плутония, помните?» «Нет, конечно. Зачем мне он?» «А серебра?» «При чем тут химия?» «А при том...» Зинаида резко встала и подошла к окну. «Нельзя все знать!» «Я очень не люблю людей, которые к месту и не к месту демонстрируют собственную эрудицию, умение логично мыслить и придираются к вам, услышав фразу «Не был у нее в гостях 100 лет». Целый век прожить мало кому удается. Мигом заведет зануда». Очевидно, Зинаида из их числа. «Я знаю про снимки, которые делал Олег Колпаков, используя Сонечку в качестве модели. Также мне известно, что она переправляла их за рубеж». «Омерзительная история», – со злобой заявила Зинаида. «Когда Леонид рассказал мне детали, я испытала острое желание надавать Алене пощечин. Но в то время я еще считала ее подругой, поэтому ограничилась вербальным воздействием. Кабы знать мне тогда всю правду про нее». «Леонид Михайлович, очевидно, человек дела», – фальшиво улыбнулся я. «Леня профессионал», – кивнула Зинаида. «Впрочем, все, за что он не берется, выходит просто великолепно». Я кивнул. «Согласен. У него очень хорошо получилось убить Ширгину. Все вокруг, кроме меня и Элеоноры, уверены, что она утонула». «При чем тут Леня?» — распахнула свои зеленые глаза адвокатесса. «Что за чушь вы несете?» Я поднял правую руку. «Дорогая Зиночка, давайте не будем, как говорят тинейджеры, вешать друг другу лапшу на уши. Ваш прекрасный, деловой, в высшей степени приятный Головкин – изворотливый убийца». «Вы с ума сошли?» Я встал. До свидания. Куда вы направляетесь? Нервно воскликнула Зинаида. Дама наконец-то потеряла свое железобетонное самообладание. Поеду прямиком к приятелям на Петровку. Начал блефовать я. Расскажу все про фото Сонечки, смерть Олега Колпакова, кончину Шергиной. Друзья будут очень благодарны. Их, знаете ли, ругают за висяки. За такие дела, которые... Впрочем, что я объясняю, сами хорошо знаете. Кстати, если Леонид Михайлович уверен, что сумеет спокойно отсидеться в Англии, то ошибается. Преступника можно получить... «Хватит!» – выплюнула Зинаида. «Зачем вы пришли?» «Как связаться с Головкиным?» Колобкова возмущенно воскликнула. «Он ни при чем! И не смейте никому рассказывать про Соню! Леня потратил огромное количество времени и денег, чтобы замять эту историю!» «Он белый и пушистый!» – усмехнулся я. «Шергину убил другой человек!» «Да? Интересно, кому это было надо?» «Не знаю», с тяжелым вздохом сказала Зинаида. Я опять встал. «Ну ладно, спасибо за беседу». «Стойте, не смейте никуда ходить». «Да? А кто мне запретит? Более того, по дороге я заверну в парочку редакций. Мегаполис Экспресс, Экспресс Газета. Кстати, понимаю, что после моего ухода вы позвоните Головкину, но ваш Леня просто не успеет меня устранить». Ему на организацию очередного несчастного случая понадобится несколько часов, а я за это время оббегу газеты и осяду на Петровке. «Ерунда!» – заорала Зинаида. «Лёня никого не убивал!» «Да? Алёна Шергина?» «Она была дрянь! Сволочь! Сука!» – завизжала, потерявшая остатки самообладания Зина. «Негодяйка!» «Это ещё не повод лишать её жизни!» «Ладно!» – взяла себя в руки адвокат. «Хорошо. Сколько?» «Чего?» «Долларов, разумеется. Или евро, если хотите». «Шантажом не занимаюсь». «Сколько?» «Деньги мне не нужны». «Что тогда?» «Координаты Головкина». «Координаты?» Выпалила Зинаида. В кабинете воцарилась тишина. Со стороны мы, наверное, представляли собой замечательное зрелище. Ну, представьте картину. В удобных креслах около столика, на котором стоят кофейник, чашки и вазочка с печеньем, сидят мужчина и женщина. Нас можно было счесть за счастливых супругов. За окном бушует морозная непогода, гневный ветер гонит по тротуару змеистую поземку, в лицо прохожим летит колкая крупа, а на черном, угрожающе нависшем над городом небе, не видно ничего. Ни звезд, ни луны. В кабинете же уютно, тепло. Пахнет кофе, и кажется, люди, удобно устроившиеся тут, настолько хорошо понимают друг друга, что им не нужны слова. Но не верьте впечатлениям, они обманчивы. У меня быстро колотилось сердце, а Зинаида, очевидно, с огромным удовольствием опустила бы мне на голову старинную тяжелую серебряную сахарницу. Совершенно ясно, что адвокатессу душила злоба. Наконец, Колобкова справилась с собой. «Значит, денег не надо?» Я мотнул головой. «Вы работаете за идею?» «Без комментариев». «И помчитесь, куда обещали?» «Естественно». «Сделаете ошибку. Лёня тут ни при чём. Только испортите человеку репутацию». «Кому надо, разберутся». Внезапно Зинаида вскочила, подошла ко мне и наклонилась. Я почувствовал аромат незнакомых, но, скорее всего, очень дорогих духов. Попытался отстраниться, но адвокатесса, положив унизанные кольцами руки мне на плечи, понизив голос, сказала. «Иван Павлович, сейчас расскажу вам кое-что, и вы убедитесь, Лёня чист». Я даже позавидовал Головкину. Умная, красивая, удачливая Зинаида любит Леонида Михайловича. Мне отчего-то всегда приходится быть тем, кто целует. Женщины лишь подставляют щеку. Ни разу не попалась такая, готовая защитить. «Вы были абсолютно правы, сказав, что я любовница Лёни», – решительно произнесла Зинаида и села на диван, поджав свои красивые ноги. Я услышал рассказ, до определенного момента совершенно обычный, такое случается порой в семьях. Леонид и Инга поженились в тот год, когда Головкин заканчивал институт. Как я уже упоминал, парень учился в МГИМО, и дальнейшая его биография очень зависела от семейного статуса. Женатика почти всегда сразу отправляли на работу за кордон. Леонид огляделся по сторонам и счел дипломницу филфака Ингу вполне подходящей парой. Сыграли свадьбу и отправились на Арабский Восток. Жизнь в посольстве – это тема для отдельной книги. Те, кому приходилось пару лет провести в тесном мирке советской колонии, знают, какие там царят нравы. Это даже не прозябание в отдаленном военном гарнизоне. Это намного хуже. Сплетни, пьянство, постоянная слежка друг за другом, присмыкание перед послом и его женой, страх при виде третьего секретаря, который вроде бы должен заниматься лишь вопросами культуры и не имеет особого статуса, но на самом деле является порой более могущественным, чем сам посол, потому что носит на плечах погоны КГБ. Невозможность пронести домой ни одну покупку, чтобы десятки человек не спросили: «Что там у тебя?» Не всякий выдержит подобное, особенно женщина. Мужья были заняты, утром вели дела, вечером ходили на приемы, куда, во всяком случае, в арабских странах не очень приглашали жен. Бедные бабы изнывали от безделья, пытались найти себе занятия. Одна шила, другая вязала, третья безостановочно рожала детей. Инга начала пить. Впрочем, сначала она прикладывалась к бутылке осторожно, и Леонид Михайлович долгое время не понимал, что происходит у него дома. Справедливости ради следует отметить, что глобальный размер любовь Инги к Хеннесси приняла тогда, когда Сонечке исполнилось 5 лет. Головкин пытался бороться с женой, но потерпел неудачу. А потом на его жизненном пути встретилась Зинаида. «Леонид – крайне порядочный человек», – поясняла адвокатесса. «Он не может бросить алкоголичку жену, считает себя виноватым в произошедшем. Он делал карьеру, Инга из-за этого не смогла реализоваться и стала пить. Мы любим друг друга, но вместе сможем быть лишь после смерти Инги. Понятно?» Я кивнул. «Конечно. Только думается, Зинаида слегка романтизирует ситуацию. В самом деле все обстоит проще. В Министерстве иностранных дел до сих пор косо посматривают на сотрудников, затеявших развод. Если ты изменил супруге, то способен изменить и государству. Морально неустойчив, следовательно, ненадежный человек. А вот вдовца, поспешившего обзавестись новой семьей, полностью одобрит. Потому что одинокий мужчина еще более ненадежен, чем разведенный». «И, конечно, он обожает Сонечку», – продолжала Зинаида. «Должна сказать, что девочка хорошая, просто запущенная. Инга совершенно не занималась дочерью, позволяя той делать все, что заблагорассудится. Результат не замедлил сказаться». Когда Леонид узнал о карьере дочери на Ниве фотомодели, он чуть не заработал инфаркт. Эта история стала последней точкой в их отношениях с Ингой. Головкин уехал в Англию и попросил Зину раз в месяц отвозить Инге денежное содержание. Зина не испытывала никакой радости от встреч с матерью Сонечки, но исправно выполняла поручение. «Да», – объясняла она. «Лёня очень хотел полностью замять это дело. Потом решил напугать этого Олега Колпакова. Договорился с приятелями из определенных структур. Те заминировали автомобиль негодяя. Надо сказать, Лёня перестарался. Мерзавец перепугался до такой степени, что убежал». «Зачем же было взрывать «Жигули»? Не проще ли заплатить Олегу деньги за молчание?» «Нет», – сердито ответила Зина. «Колпаков был сволочь, мерзавец. Такому только предложи откупные, возьмет без писка, даже с улыбкой. Но через неделю вновь появится на пороге и потребует новую сумму. Таких надо лишь запугивать, что Леня и сделал. Но, очевидно, не рассчитал меру воздействия, потому что Колпаков скрылся». Леонид Михайлович сначала даже расстроился. Поганец уволок с собой негативы, и никакой гарантии того, что снимки не всплывут где-нибудь еще, не было. Пару дней Головкин провел в тревоге. Он опять подключил своих парней из определенных структур. Но тут ему позвонил некий Сергей Кудимов и заявил: «Сколько вы готовы заплатить, чтобы снимки вашей дочери никогда не появились на страницах микроскопа? Если хотите получить негативы, сумму увеличивайте вдвое». На этот раз, чтобы не повторить ошибку и не напугать журналиста, как Колпакова, Леонид Михайлович предпочел заплатить. Сергей привез фотосессию, получил гонорар и рассказал о смерти Олега. Леонид Михайлович облегченно вздохнул. «Леонид не убивал Колпакова», – – повторяла Зинаида. «Речь шла только о том, чтобы испугать негодяя. И он пальцем не трогал Алену». «Почему?» Зинаида грустно ответила. «Потому что Алена долгое время была моей лучшей подругой. Я считала ее почти сестрой. Даже без почти. Когда выяснилось, что она принимала участие в этом деле, я умолила Леню ни в коем случае не сводить счеты с Шергиной, пообещав ему лично уладить дело». Зинаида приехала к подруге в гости. Алена сначала испугалась, но потом честно призналась во всем. Да, ей очень хотелось заработать побольше денег. Она боится вновь оказаться в нищете, поэтому и связалась с Колпаковым. Но сама Шергина понятия не имеет, кто был запечатлен на снимках. Порнофото она не видела, просто оформляла Олегу выезды за рубеж по линии своей фирмы. Больше ничего. «Я тогда еще не знала, что за дрянь эта Алена», – вздыхала Зинаида. «И очень радовалась. Помогла подруге избежать крупных неприятностей. Но потом выяснилось такое. Думаю, из-за этого ее и убили». «Что?» Подскочил я в кресле. «Послушайте, перестаньте говорить загадками». Колобкова уставилась в окно. «Темна душа человеческая. Знаете, я глубоко уверена, что воспитать человека нельзя». «Вы о чем?» «Вот у меня дома живут две кошки», — спокойно пояснила Зинаида. «Изредка убегают, потом имеют котят. Так уже на третий день видно, какие характеры у младенцев. Один злой, другой жадный, третий мямля. Вот и люди. Что родилось, то и выросло. Можно их обтесать, научить пользоваться ножом и вилкой, не сморкаться в скатерть, болтать на иностранных языках. Но то, что внутри, глубоко-глубоко, переделать невозможно. Из блондина не выйдет брюнета». «Почему?» – усмехнулся я. «Очень даже просто. За полчаса можно приобрести иной цвет волос». «Вы будете казаться брюнетом», – пробормотала Зина. «А шевелюра станет упорно отрастать такого цвета, какой была изначально. Быть и казаться – разные вещи. Знавала я людишек, которые выглядели умными, тонкими, интеллигентными. Но кем они являлись на самом деле? Что проглядывало под блестящим лаком, если поскрести его ногтем?» И она вновь уставилась в окно. Я пожал плечами. Под лаком, как правило, не такая яркая поверхность. Но мне кажется, что, общаясь с человеком, не следует заставлять его раскрываться перед вами полностью. Думается, в 19 веке браки в среде интеллигенции были прочнее не потому, что супруги поголовно венчались в церкви, а из-за того, что муж и жена спали в разных комнатах и обращались друг к другу на «вы». Однажды отец, услыхав детские жалобы на друга, который поступил по отношению ко мне не слишком красиво, неожиданно сказал: «Ваняша, никогда не допытывайся, что у человека внутри, потому что кроме сердца в организме имеется еще и кишка, набитая дерьмом». «Вот и Алена!» – презрительно сморщилась Зинаида. «Оказалась под слоем фальшивой позолоты грязной чушкой. Ладно, слушайте».